А между прочим, водить машину, даже пригонять ее на ремонт, даже порой самому возиться с ней, это было простое обывательское счастье, по которому он соскучился за 2 года медленного схождения с ума. И однажды, подрабатывая, как все, на бензин, он посадил к себе симпатичную девушку со странным именем Мадина. Посадил, как выяснилось, надолго. Без регулярной половой жизни он тоже соскучился, а нерегулярная переставала радовать. Вроде годы уже не те. Иногда он даже начинал думать, а может, им, посвященным, это уже не требуется. Может, их интересует только божественный секс. Оказалось, нет. С Мадиной тоже было хорошо. Правда, о любви здесь опять речи не шло, как с Наташкой. А потому и жениться он не собирался. Потому ли? Черт его знает почему. Вообще-то особой регулярности в общении у них не получалось. Негде было. У Давида больная мать. У Мадины сестры-братишки. Мелочь пузатая. Чаще всего они любили друг друга в машине, в его задрипанном москвиче. И если поначалу это было романтично, а потом все больше и больше раздражало. И, наконец, суровым декабрем 87-го, когда Давид потерял мать, а столбик термометра не раз и не два ухнул аж почти до 40, оказалось, что между ним и Мадиной все окончательно вымерзло. Уже не нужна была ни пустая квартира, ни самостоятельная счастливая совместная жизнь. Называется, дождались. Кто кого разлюбил, спрашивать было глупо, потому что никто никого и не любил. Просто Мадине пришло время искать настоящего мужа, а Давиду расставаться с иллюзиями и возвращаться в свое безумие. Со смертью матери обвалился в небытие огромный пласт прежней жизни, а новый, открывшийся ему вдруг или не вдруг, отсвечивал холодным розовым блеском вечности, мертвенным блеском. Смерть была не только во вчера, но и в завтра. Смерть взяла его в кольцо. С этим ощущением он жил всю зиму. И ощущение не обмануло. Когда зима уже почти кончалась, 20 какого-то февраля, то есть через 2 месяца после похорон матери, он узнал, слушая вражьи голоса, что дочка товарища Неверова покончила с собой, выбросившись из окна 8-го этажа. Причина называлась тривиальная и даже скучная с точки зрения политической — наркотики. Он позвонил Вите. «Как ты думаешь, мне можно прийти на похороны?» Он даже не пояснил, чьи. А Ведька ответил раздраженно. «Не надо. Неужели ты до сих пор ее вспоминаешь? Я тебе говорю, не надо». «Чтобы ты понимал, козел!» — подумал Давид злобно и сам себя одернул. «За что? Витька просто не в курсе. Как еще он может реагировать?» Вышел на улицу, сел в машину и долго грел движок, еще не понимая, куда собирается ехать. На работе у него библиотечный день. Друзей, к которым можно нагрянуть без звонка, практически не осталось. Да и к кому нагрянешь среди дня? Значит, куда? В Боровиху, где был счастлив когда-то. И с высокого берега, проламывая лед, в Москву-реку вместе с машиной. Красиво! И еще красивей, с разгону, в ворота ее дачи, чтобы стрелять начали. Впрочем, не начнут они стрелять, патронов пожалеют. Просто остановят, схватят, побьют ногами. Потом допрашивать будут. Больно и противно. Ничего красивого. Матерь Божья, о чем он думает? А движок вдруг захлебнулся, едва не заглох. И даже на полностью вытащенном подсосе заработал неровно, натужно, словно вот-вот начнет троить. И сразу стало ясно, куда он поедет. На профилактику. Никакого серьезного повода, чтобы заявляться к Вальке, не было. Но мелочь всякая, разумеется, поднакопилась. Если зимой ездишь, то всегда что-то накапливается. До парфюмерной мастерской было минут 20 от его дома. Он никогда еще не водил так плохо. Чудо, что не забодал никого по дороге. У руля вдруг появился безумно большой люфт. Тормоза едва срабатывали. Стрелка давления масла залипла на нулевой отметке. Ручка регулятора обогрева салона обломилась под пальцами, как хрупкая веточка. А уже возле самых ворот автобазы он проколол переднее правое колесо. Но даже это было не все. Как оказалось, что последним аккордом стал лопнувший ремень генератора. Вот Валентин Кудесник сделал таки машину живым существом. И теперь вместе со своим хозяином москвич отказывался жить. В опустевшем без Анны Неверовой мире он агонизировал, бился в судорогах, буквально на ходу отбрасывал копыта, то есть колеса. И Давиду вдруг сделалось смешно. Истерика? Возможно, это была истерика. Но он сдержался и не въехал в ремонтный бокс хохоча. Он просто положил голову на руль и сказал: «Спасибо, друг». Старичок и москвич принял удар на себя, высосав из Давида без остатка всю его тягу к самоубийству. И захотелось жить или выжить. Да, именно выжить. Но захотелось сильно, как никогда. Анна Неверова. Анна Венерова. Анна ушла. Про посвященную нелепо говорить, умерла. Анна ушла. Она будет ждать его там. Какая разница, сколько? Ведь там не существует понятия «время». А с чего он, собственно, взял, что не существует? Неважно, неважно. Она будет ждать его, она обещала. Они непременно встретятся. А сегодня, сейчас его место здесь. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Это откуда? Опять из Ильича? Да нет, это какая-то хорошая книжка была. Неважно, неважно. Эйфория. Глухое отчаяние, перешедшее в слепую эйфорию. Может, и не случайно, именно в этот момент оказался с ним рядом Вениамин Прохоров. Протянул перепачканную ладонь и представился. Конечно, не случайно. Разве в жизни посвященных бывают случайности? Пока команда из трех человек с отчаянным энтузиазмом героев-хирургов из советского фильма 70-х годов возвращала к жизни горе-самоубийцу, старичка-москвича, не хватало только нервных сестричек-реаниматоров, в ужасе закатывающих глаза и их возгласов типа: «Это последний шанс! Мы теряем его!» Так вот, пока команда трудилась, Давид успел сходить пообедать в заводскую столовку и обсудить с вернувшимся Валькой все общие темы и прогуляться до метро за сигаретами, и даже позвонить по данному Вене телефону. Владыку звали Игорь Альфредович Бергман. Он ни о чем не расспрашивал. Ссылки на Прохорова вполне хватило. Просто назначил день и время. В воскресенье в 6 вечера. И объяснил, как добраться. Была среда. 3-й день творения, подумалось почему-то. Что же там сотворил Бог на 3-й день? Ответ пришел сразу, хотя он никогда не учил Библию наизусть. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день 3-й, Он ехал домой на уже совсем исправном старикане и думал, что же это за подсказка такая. Если сегодня день третий, что считать первым и вторым? Откуда вести отсчет? От повторного рождения в детстве? Нет, это здесь ни при чем. Сказал же Веня, что владыка бутылки глазами не двигает. Так что отсчет можно и нужно вести только от 30 сентября. Вот он, настоящий день один. Действительно, он сказал тогда, да будет свет, и стал свет. А вот день второй... Очень мутно описан второй день творения в каноническом тексте книги Бытия. Какую-то непонятную воду отделял Бог от воды же, посередине зачем-то твердь заделал, и все уже решили, что это грунтовые воды, а над ними озера и реки. А нет! Бог возьми да и брякни, что твердью назвал он небо. Нифига себе пельмень! В общем, на второй день Бог откровенно запутался в своих деяниях. Но согласитесь, немного странно обвинять Всевышнего в подобном бессилии, а потому естественнее заподозрить его в маленькой хитрости. За первый-то день он изрядно намаялся. И небо с землей, и свет, и вообще понедельник — день тяжелый. Вот и решил во вторник сочкануть. А чтобы людям потом неповадно было устраивать себе такой же выходной, напустил туману. То ли твердь посреди воды, то ли вода посреди тверди. А вчитаешься повнимательнее и видишь, что без дня второго все только яснее и проще. Вот Давид и обошелся без второго дня. Сразу третий для него настал. Живая жизнь, живые ростки полезли, и теперь уже их не остановить. Но почему так? Почему сейчас? Отчего? А вот ни отчего. От звезды, как говорит Веня Прохоров. Закон случайных чисел. Третьих странных слова как-то особенно цепко угнездились в мозгу Давида. Слышал он такое выражение раньше? Ну, конечно, слышал. Экономист все-таки. Математику учил весьма основательно. Статистику тоже, как говорится, проходили. Но сейчас не о том. Бах! Озарение. Не математика, не статистика. Фантастика!